«Какие упертые!» – подумал он, нырнув в следующий портал. Он помнил это место, его приятное янтарно-желтое небо с размазанными по нему перистыми облаками, повисшими над нежно-лиловыми просторами чужого измерения. Он знал крутой обрыв, скалу, а внизу долину, где растет огромная роща мегадеревьев, до семян которых ему давно нет дела. И как назло именно там портальная пушка решила отказать, что неудивительно, он ведь так давно ею не пользовался и не проверял уровень заряда перед выходом. А портальная жидкость имеет дурацкую особенность постепенно испаряться, пока пушка лежит без дела. Стоило бы это учитывать, но Лютый не рассчитывал на такой забег сегодня. А стоило бы тоже. Всякое ведь бывает случается, даже когда не ищешь приключений, а просто выходишь в зоомагазин купить себе крыс на следующую неделю. Приключения находят тебя сами, если ты Рик. Без Марти, да и с Марти, если подумать, тоже. Силы уже заканчивались. Все-таки такой длительный перерыв в физических нагрузках сказывался на выносливости слишком отчетливо. Нехорошо, подумал Лютый опять, несясь сквозь редкую рощицу мегадеревьев неприлично фаллической формы, где даже с нормальным человеческим ростом спрятаться было бы проблематично. Их четверо, двое из них Рики. Смогу ли я положить их всех и не схватить пулю на такой открытой местности? Он уже убирал бесполезную портальную пушку обратно, чтобы поменять ее на боевое оружие, как вдруг раздался глухой выстрел ситкомета и балас резко сковал между собой обе его ноги, заставив вскрикнуть и полететь лицом вниз, проехавшись немного по земле грудью и подбородком. Позади раздался торжествующий голос одного из риков, а затем его подхватили и остальные стражи, радующиеся победе. «Поймали, гады!» Напряженно рыча, Лютый попытался подняться на руках, но тут же получил немилосердный пинок носком сапога под самые ребра, а затем этот же ботинок выбил из-под него руки, вновь заставив упасть лицом в землю, едва не сломав нос. «Лежи и не рыпайся уж!» – произнес насмешливый голос. А затем кто-то наступил на спину и стал заламывать руки, чтобы надежно заковать их в наручники. «Да, пришлось же нам за тобой побегать, мерзавец-хитрец, думал самый умный и сможешь нас, стражей, обвести вокруг пальца. Ха!» Спина, оцарапанная диким, неприятно заныла под чужим ботинком. Лютый оскалился, зашипев от боли. «Ой-ё и краткое!» — воскликнул один из Марти. «Это что, лесоруб? Потому что этот старикан явно наломал дров. Да уж!» Теперь он точно не избежит проблем, и штрафом он уже не отделается. «Надеюсь, ваше новое начальство вам хорошо платит за весь этот беспредел?» – огрызнулся Лютый. «О, на этот счет можешь не сомневаться», – ответил другой Марти. «Иначе мы бы так быстро не бегали». Лютый услышал, как гвардейцы смеются и дают друг другу пять. Это было унизительно. Он, конечно, знал, что у стражей в целом неплохая физическая подготовка, но... Их было всего-то четверо. Раньше он мог сражаться с целой армией, когда-то давно он в одиночку перебил столько элитных риков, пусть и под стероидами, но все же, да, старый лютоволк определенно терял хватку. Если у него трезвого она вообще когда-нибудь была, Лютый стиснул зубы от обиды, загнанно глядя перед собой и стараясь пропускать мимо ушей прочие издевательства стражников, которые не торопились тащить его обратно, предчувствуя, что это будет не так легко. И пока просто наслаждаясь вкусом победы над таким большим и мощным созданием, Лютый закрыл глаза, успокоившись и нахмурившись. Нет, он перенес уже столько разнообразных унижений за последнее время, что это просто и рядом не стоит. Ерунда, даже не обидно. Интересно, приключение. Смешно будет посмотреть на то, как эти ребята будут транспортировать его обратно на цитадель и пытаться опять судить его, казнить и так далее. Он уже подобное проходил. А потом они облажаются сами, отвлекутся на что-нибудь, дадут поблажку, и Лютый, удачно подгадав момент, перегрызет всем четырем глотки, им четырем и еще половине штата гвардейцев, и возможно тому президенту Марти из вредности, и всей цитадели, если придется. Кроме Риты, конечно, давненько Лютый не пробовал на вкус чужой человеческой крови, а в свете последних событий злости в нем хватит не то что на цитадель, а на весь мир. Так и хочется зубы кого-нибудь живого мыслящего почесать, а тут такой предлог хороший уничтожить все и сразу. Сами ведь нарываются, он никого не трогал, они сами его гонять стали, почему бы тогда на этой почве не разнести цитадель еще разочек, переплюнуть, так сказать, этого 137, чтобы там о нем не говорили. Все равно терять теперь особо нечего. Убей, убей, убей и разорви их всех, ликовал злой голос в голове. Они сами выбирают смерть. Его кровожадные мысли прервал странный трещащий звук, после которого смех и голоса стражей резко стихли. Рик попытался оглянуться, чтобы посмотреть, что произошло, однако не смог, будучи стреноженным по полной. «Все хорошо, мужик, сейчас я тебя освобожу», — раздался бодрый голос другого Рика немного издалека и его поспешно приближающиеся шаги. Лютый задергался сильнее, тщетно пытаясь взглянуть себе за спину. «Кто ты?» — спросил он нервно. «Почему ты помогаешь мне?» Тот немного помедлил, а затем ответил, находясь уже совсем над ним. «Я друг, такой же как ты дезертир, которому повезло немного больше, чем тебе. Не шевелись, сейчас я сниму наручники и разрежу путы». Лютый почувствовал, как кто-то опустился рядом с ним на колени. Судя по голосу и звукам, он был небольшим, точнее нормальным среднестатистическим риком человеком. Лазерный резак стал ювелирно плавить наручники, отчего в воздухе резко запахло сваркой. «Гвардейцы, ты убил их?» — вновь спросил Лютый, желая убедиться в своей безопасности. «Заморозил», — объяснил незнакомец. «Через час-два оттают при солнечной погоде, но нам обоим лучше поскорее убраться отсюда». «Верно говорит», — подметил Лютый, чувствуя, что он уже почти освободился. «Может, даже будет лучше разбить их нафиг, пока они в ледышках». «Ну вот, ты свободен», — произнес спаситель с облегчением, закончив с наручниками и путами, а затем делая шаг назад, чтобы дать Рику возможность подняться. «А во, оказывается, ты настолько огромный», — добавил он, когда тот наконец выпрямился во весь рост. Лютый обернулся, и тут же, как увидел, кто улыбчивый стоит рядом с ним, до краев наполнился яростью, ощутив невероятный тонус в мышцах и бушующий кровожадный огонь в груди и позвоночнике, толкающий его атаковать без раздумий. Он утробно зарычал. На то была причина. Немного потертая черно-белая форма старого образца, которую должно быть мог носить только один Рик во всей вселенной. Перевертыш. 28. Травма. Говорят, что в момент, когда человек умирает или осознает, что гибель оскаленной зубастой пастью уже бросается ему в лицо, он буквально видит, как за одно мгновение его жизнь пролетает перед глазами. Должно быть, именно это и произошло. Первые почти 70 лет проскочили очень быстро, практически сразу. Возможно, эта часть была слишком обыденна и скучна, да и лететь там было особо нечему. Но вот последние 4 года растянулись на приличный срок, оказавшись очень даже насыщенными. Даже слишком. Должно быть, они вовсю отдувались за остальное время, пытаясь за них оправдаться. «Ты занимаешься важной и ответственной работой. Сегодня будет хороший день без происшествий», как мантру повторял себе Рик, стоя перед зеркалом с гордо выпрямленной спиной, улыбаясь и поправляя свою идеально сидящую по фигуре черно-белую форму. «Хей, да ты просто красавчик, так держать!» Он указал на себя в отражении обеими руками и подмигнул, харизматично отклонившись назад и улыбнувшись лучезарно. Он желал в это верить. 4 года назад он представить себе не мог, что добьется таких результатов, и уже точно не думал о том, что ему когда-либо придется путешествовать по другим измерениям и каждый день сталкиваться с альтернативными версиями себя, иными законами физики и многими другими странностями, имеющими место быть в мультивселенной. Все изменилось, когда однажды, в один обыденный день, в стене открылась зеленая круглая дверь и в дом без приглашения вошли вербовщики, такие же один в один, как сам Рик. Они предоставили ему поражающее воображение изобретение, перевернувшее всю его жизнь. Это была портальная пушка, позволяющие совершать межпространственные путешествия, и которую ему чуть-чуть не хватило фантазии собрать самому. Цитадель на тот момент уже присытилась гениальными умами, что занимались непосредственно наукой и разработкой новых технологий, но чтобы такое большое сообщество работало как нужно, совету по-прежнему нужны были исполнительные солдаты и разведчики. ЦПК-77, не поддерживающий связи с семьей, не сильно преуспевающий в изобретательстве, хотя и превосходно разбирающийся в механике и физике, как никто другой хорошо подходил на эту роль. Заинтригованный, он и сам был абсолютно не против присоединиться. Все это было для его жадного разума в новинку, да и электронная сеть Рикнет щедро предоставляла доступ к многочисленным чертежам многих полезных штуковин, которые он мог бы собрать. Он ни на что особо не рассчитывал, учился и работал в свое удовольствие, но все складывалось как нельзя удачно. Может быть, природа и обделила его изобретательностью, но чего у него было не отнять, так это открытости в общении и умении заводить знакомства. Полезные или не очень, не столь важно, но тем не менее. Кроме того, он сам как-то опомниться не успел, как зарекомендовал себя отличным бойцом и разведчиком. Очень скоро после курса усиленной военной подготовки был повышен аж до гвардейца. Ему повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Их ряды на тот момент как раз несли ощутимые потери и нуждались в новой крови. Через год после того, как он стал членом общества себе подобных, его напарником назначили Мартикс-01. Рик не вполне понимал, почему его боевым товарищем обязательно должен быть именно ребенок, а не кто-нибудь постарше, например, другой Рик. Большая часть двойников, у которых он об этом спрашивал, отмахивались лениво, объясняли это какой-то мутной теорией мозговых волн. Объяснение было странным, однако ЦПК-77 все же был склонен доверять мнению экспертов в этом плане. Впрочем, Марти, который ему достался, не выглядел недалеким или слабым. Напротив, несмотря на возраст, это был крайне сдержанный, исполнительный и совсем не по-детски храбрый солдат, держащий осанку 24-7, как будто ему взад по самое горло вставили железный шест и забыли его вытащить. Порой Рик чувствовал себя неуютно и даже немного неполноценно рядом с этим мальчиком, будто это был не ребенок вовсе, а настоящая боевая машина, давно отключившая любые человеческие эмоции и отказавшаяся от большинства развлечений в угоду службе. Поначалу привыкнуть к этому было непросто, но благодаря смягчавшей все харизме Рика они все же неплохо сработались, несмотря ни на что. Так или иначе, их союз был довольно продуктивным и по-своему логичным. Рик понимал, что X-01 жил на цитадели намного дольше него, он знал о ее негласных законах, как и о порядках мультивселенной, чертовски много, даже слишком. Иногда казалось, что они будто поменялись ролями, и Марти стал ведущим, а Рик ведомым. Мальчик был опытным в плане сражения и межпространственных путешествий, так что удивить его чем-то было трудно. А Рик же все еще смотрел на новые миры широко распахнутыми глазами, искренне удивляясь странным вещам и капризам изменчивой вселенной, даже находя их очаровательными. Он вовсе не был идиотом, но в отличие от большинства Риков, он был открытым, не выцветшим и не очерствевшим, все еще не постаревшим душой. Молодым людям свойственно быть любознательными и совершать множество глупостей и ошибок на своем пути, пока они не наберутся опыта. Так было и в этом случае. На одном из регулярных заданий Рик немного напутал с цифрами в номере измерения, куда им нужно было попасть. В результате его ошибки он вместе с Марти случайно оказался в разбитом и безлюдном мире, должно быть много лет назад пережившим апокалипсис или какую-то крупную войну, уничтожившую всю местную цивилизацию. Заброшенные разрушенные здания, сухая земля, красное небо с серыми пыльными тучами в нем. Этот мир все еще выглядел выжженным и почти безжизненным после ядерного лета, но природа уже потихоньку восстанавливалась после глобальной катастрофы. Явных следов радиации или химического заражения здесь уже не наблюдалось, счетчик Гейгера помалкивал, по крайней мере в том небольшом городке, где их дуэту посчастливилось появиться. Не подозревая о том, что промахнулись в цифрах, Рик и Марти действовали далее по инструкции, подразумевающие их миссию. Они должны были найти редкие и очень ценные изотоп-322. Местом поиска точно так же значился постапокалиптический мир, переживающий ядерное лето. Однако, поиски их цели слишком долго были очевидно неуспешными. Сканер даже с самым крупным охватом не мог запеленговать ничего похожего на тот редкий изотоп, хотя и улавливал множество других интересных энергетических сигнатур. «Я вижу что-то», — сообщил Рик, вглядываясь в прибор. «Что-то на другой стороне этого городка посылает сигналы. Очень слабые, но все же. Сигнал бедствия, сэр, похоже на то. Хочу пойти проверить». «Правильно», — кивнул Марти и пояснил. «Всегда стоит откликаться на сигналы бедствия, когда путешествуешь. В большинстве случаев это смертельная ловушка, но есть также шанс, что там куча трупов и ценный лут. Ох, Марти, я надеялся услышать что-то более жизнеутверждающее. Может быть, кому-то нужна наша помощь». Мальчик пожал плечами в ответ. «Другие реки говорили именно так, сэр. Они решили выдвинуться к новой цели пешком, чтобы немного сэкономить портальную жидкость. До цели было недалеко. Пройдя пару кварталов, они заметили на некотором расстоянии от себя диковинное животное, что рылось в кучах хлама и брело куда-то, очень медленно переставляя свои 6 коренастых мясистых конечностей. Это существо было похоже на травоядного динозавра чуть больше белого медведя ростом, на голове у него было несколько больших изогнутых как у быка рогов, сегментарный панцирь на спине, как у броненосца или даже скорее панголина, и барсучьи длинные когти на передних лапах, должно быть служившие для разрывания земли и мусорных куч. Оно остановилось и повернуло рогатую голову с костяным воротником в сторону людей, неожиданно появившихся на его территории, шумно втягивая большими ноздрями воздух и принюхиваясь к новому запаху. Марти просто проигнорировал его. «Какой-то шестицератопс», — на автомате сказал он, бегло смерив чудовище коротким взглядом и проходя мимо. «Ничего необычного. Может, нам стоит понаблюдать за ним?» — предложил Рик. «Нет, не думаю, сэр», — отозвался Марти. «Мы так никогда не закончим, если будем отвлекаться на каждую мелочь». Мелочью это животное назвать было тяжело, но, чем бы оно ни было, на данный момент оно действительно не представляло никакого интереса для миссии. Оно не проявляло агрессии, выглядело довольно медлительным и мирным, не представляющим существенной угрозы, если не подходить к нему слишком близко, что разведчики вовсе и не собирались делать. Они продолжили путь, а существо, немного помедлив, тихонько двинулось за ними. Они шли дальше мимо полуразрушенных, кое-где покрытых ржавым лишайником зданий, мимо выцветших и стертых вывесок, разбитых витрин бывших магазинов. Битые стекла и кирпичи хрустели под ногами, их хруст тихим звенящим эхом отражался от стен. Такое звонкое эхо никогда нельзя застать в обитаемом жилом городе, даже в моменты, когда почти никого нет на улице и над домами повисает тишина. Такой звук бывает только в заброшенных и очень одиноких местах, усеянных обломками и костями. Сигнал постепенно усиливался, что говорило о приближении к его источнику. Разведчики были почти на краю городка. Увлеченный отслеживанием, Рик поднял глаза, когда они вышли из-за угла длинного здания, оказавшись на перекрестке, а затем замер. Всего в нескольких метрах от них находилось еще одно шестирогое создание, точнее два. То, что было посвежее и поживее, стояло на своем убитом собрате передними лапами, залезая в тушу окровавленной мордой. Эта встреча была внезапной для обеих сторон. Как только живые человеки оказались в зоне прямой видимости, животное перестало жрать, замерев и уставившись на них с удивлением. По ощущениям, оно было даже крупнее, чем то, которое они видели ранее. Пока оно принюхивалось, разведчики медленно попятились, не отводя тревожные взгляды и хватаясь на всякий случай за пушки. У хищника уже было мясо, но кто знал, как эта тварь может повести себя теперь, когда они почти столкнулись с ним нос к носу. В голове Рика мелькнула тревожная мысль на уровне скорее инстинктивном, чем логическом, а затем его ступни ощутили в подтверждении догадки, как под ними дрожит потресканный асфальт. Чутье подсказало старику немедленно убираться с линии, на которой они стояли, дернув за собой Марти, потому что основная опасность ждала их не спереди, а сзади, и она уже разгонялась для удара. Рик отпрыгнул в последний момент, утаскивая напарника за собой. Их неповоротливый преследователь грузно пронесся мимо, тяжело тормозя только через несколько метров, а затем разворачиваясь по большому радиусу. Рик сделал несколько выстрелов в спину промахнувшемуся хищнику, однако его шкура почти полностью поглотила энергетический удар. Отойдя от первого потрясения, Марти тоже выстрелил, но это также почти не дало никакого результата, только оставило несколько темных пятен на панцире. Разведчики просто теряли время, а животное почти полностью развернулось и готовилось снова атаковать, выставив рога вперед. Как и второе, то, что побольше, лазер их не берет. «Валим», — скомандовал Рик, после чего они оба кинулись на утек. Тяжело развернувшись, тварь уже готова была устремиться за ними, вновь разгоняясь, но рога более крупного собрата немилосердно протаранили бочину, переворачивая и отшвыривая раненое существо на дорогу. Предсмертный глухой рев заметался вокруг, ударяясь от каменных стен, как теннисный мячик, и подстегивая разведчиков бежать быстрее, а затем прервался, когда победитель наступил проигравшему на морду, прижимая его к земле. За чертой города на высоком холме в окружении нескольких высоких столбов стояла хижина, откуда, должно быть, и доносились радиосигналы. Видя ориентир, Рик использовал портальную пушку, чтобы быстрее оказаться там, оставляя всю опасность далеко позади. При более близком рассмотрении становилось понятно, что на тех столбах вокруг дома, да и вообще на земле вокруг, на крыльце, на крыше, на стенах, везде были разложены и развешаны разных размеров черепа и кости тех существ, должно быть служившие предостережением, чтобы они держались от хижины подальше. Это было вполне логично. Если они частенько промышляли каннибализмом, то наличие большого количества костей в одном месте должно было говорить им о присутствии более крупного и более страшного хищника, чем они сами. Либо же это было предостережением кому-то еще. Так или иначе, никаких тварей тут действительно не наблюдалось. Изнутри, как оказалось, лачуга представляла из себя небольшое помещение, в котором, по всей видимости, когда-то кто-то жил, точнее пытался выживать, о чем говорил верстак, заваленный хламом и всякими самодельными орудиями, среди которых был и покрытый пылью передатчик, который и посылал сигналы бедствия. К сожалению, тому, кто оставлял этот маяк, он был больше не нужен, по всей видимости. Марти взглянул на него, подойдя ближе, а затем со щелчком выкрутил выключатель. Мигающая лампочка индикатора погасла. Рик тем временем уже шарился по полкам и железным шкафчикам в поисках чего-нибудь интересного, но находил только огнестрельные боеприпасы, аптечки, армейские сухпайки и банки с консервами. А чувак-то, который тут жил, не промах был, прокомментировал Рик, прихватив баночку поприличнее и выискивая консервный нож или что-нибудь на него похожее. Жаль, что пропал давно, а то мы могли бы его отсюда вытащить. Кстати, Марти, поищи-ка, может быть, он оставил какой-нибудь дневник или вроде того. Было бы интересно посмотреть, чем он жил тут и как научился побеждать тех тварей с таким-то примитивным оружием. Конечно, если он не просто натаскал сюда все эти черепа. Марти ничего не ответил, уставившись на улицу в щель между досками забитого окна. Рик забеспокоился. «Эй, ты в порядке, Марти?» — спросил он, оставив пока поиски ножа и подойдя ближе. «Простите, меня, сэр», — проговорил мальчик, обернувшись и взволнованно запинаясь. «Это все моя вина», — сказал он, виновато опустив голову. «Если бы я не отвлек вас и разрешил изучить эту тварь лучше, она бы не застала нас врасплох и ничего бы такого не случилось. Да брось, Марти. Главное, что мы живы, и ты цел и здоров. И оставь уже этот официальный тон всякий раз, когда что-нибудь случается». Марти надолго замер в недоумении. «Сэр, Рик, ты не будешь отчитывать меня, даже чуть-чуть, как младший по званию? Я готов взять всю ответственность на себя и принять наказание». «За что?» — тот подошел к напарнику вплотную, положил ему руки на плечи и склонился, заглядывая прямо в глаза. «Ну, кто же знал, что эта штука плотоядная? Забей короче, не бери в голову». Марти помолчал, ошарашенно смотря своему Рику в глаза, а потом едва-едва улыбнулся и отвел взгляд. Старик не понимал, чем мальчик был так сильно удивлен. «Зэ, знаешь, Рик», — начал было тот, но прервался. «А, нет, ничего, забей, я упустил мысль, может, чуть позже вспомню». Рик хмыкнул и улыбнулся, дружески похлопал его по плечу, а затем отстранился и подошел к заколоченному окну ближе, чтобы взглянуть на улицу через щель между досками. Отсюда открывался хороший обзор. Существа действительно кишели в городе, и более крупные и сильные из них весьма охотно поедали тех, что были поменьше. Кажется, чем темнее становилось на улице, тем больше активности поднималось. Их было хорошо слышно и иногда даже видно. «Хм, там происходит какой-то ад каннибалов, но в этой лачуге безопасно. Давай заночуем здесь и наберемся сил, а завтра с утра уже будем разбираться и посмотрим, что и как». Так они и поступили. С утра пораньше они и выяснили, что Рик ошибся с измерением, но оба единогласно приняли решение, что не будут упоминать всю эту историю в отчете, так как оба совершили мелкие, но неприятные оплошности. Поэтому они просто отправились в нужный им мир на поиски изотопа 322, как будто ничего из произошедшего никогда не случалось. После того задания общаться с Марти стало намного легче. Он по-прежнему был собран и дисциплинирован до мозга костей, но теперь намного больше походил на живого человека и чаще называл Рика по имени, а не просто «сэр». Рик же запомнил то местечко и заброшенную лачугу выживальщика. Он еще не раз возвращался туда, пряча всякие полезные штуки в погребе под хижиной, а также втайне надеясь, что хозяин однажды вернется в нее, живым и здоровым. Рик странным образом знал, что ему пригодится еще это место. Он вернется сюда, но он не мог знать, что Марти не вернется. После одного из заданий, честно говоря, он сам не помнил, чтобы возвращался обратно на цитадель, и не помнил самого приключения. Помнил только, как они отправились куда-то вместе с другими такими же разведчиками и солдатами. Еще смутно помнил, как плечом к плечу со своим Марти и другим Риком сражался с лидером синтетиков, как яростно горел красным светом его индикатор, когда он атаковал их, защищаясь. а затем все смазалось, и вот он уже в госпитале на больничной койке отходит от наркоза после операции на правой руке, а рядом Ха-01, склонившийся над ним и крепко схвативший его за руку. Марти удивительно четко, но приглушенно, как из-под воды, проговорил: «Знаешь, из всех риков, что я встречал, ты один относился ко мне по-человечески». Затем Рик снова отрубился. Окончательно очнулся он в палате от того, что ему под нос тыкали каким-то планшетом и просили оценить что-то по 10-бальной шкале. «Где мой Марти?» – спросил он, игнорируя странный запрос. «С ним все хорошо, Ха-01 был экспериментальным боевым клоном», – отвечал ему металлический голос парящего над полом сферического робота с тремя руками-клешнями. «Пожалуйста, оцените его функциональность от 1 до 10. Подвел ли он вас в последней операции или виной вашей травмы была случайность? Я не понимаю, имел ли он, по-вашему, преимущества или недостатки перед другими Марти?» — продолжал робот неумолимо. «Какие эмоции у вас оставила работа с этой моделью? А ну хватит!» — прозвучал разгневанный голос спешащего на помощь хирурга, ворвавшегося в палату. «Проваливай отсюда, консервная банка, и оставь в покое моих пациентов!» — прорычал он, почти выталкивая навязчивую парящую сферу за дверь, а затем гневно закрывая окно, через которое, должно быть, робот и залетел. Совсем уже оборзели со своими опросами, после этого он развернулся всем телом к лежащему на койке Рику. У врача был усталый и немного холодный вид, говорящий о том, что он видел слишком много всякого ужасного дерьма, однако продолжал шутить, чтобы не свихнуться. «Ну что, как наша конечность?» — спросил он с саркастической докторской усмешкой. «Ты теперь на 1/6 тоже киборг?» «Да». СПК-77 чувствовал себя ужасно, но рука и правда была на месте, не болела, да и вообще выглядела так, будто с ней ничего не случалось. Однако он смутно помнил, что она была уничтожена, практически перемолота в фарш, костяные осколки до самого плеча. «Как новая», — ответил он, пошевелив пальцами. Доктор улыбнулся немного, чуть смягчаясь и хвалясь своей работой. «Легкая. И не скажешь, что у тебя внутри металлические кости. Да, теперь у тебя буквально железный удар и стальная хватка. А раз так, раз ты чувствуешь себя лучше, скоро выпишу тебя. Отдохнешь немного и вернешься к своим обязанностям». Док хотел было направиться к двери, чтобы оставить ЦПК-77 в покое. «Постой», — окликнул его Рик, заставив остаться на месте. «Ты не знаешь, что с моим Марти?» Доктор посмотрел что-то у себя в планшете, сверяясь с данными. «Каким Марти? У тебя нет Марти. Постой, как так? Ты, должно быть, что-то путаешь. Мы напарники, его номер X01. Ах да, Марти, тот, которого к тебе приставили». Доктор помолчал. «Хм, ты только не волнуйся, ладно, а то больно чувствительным ты сейчас выглядишь. Что с ним? Где он?» — заволновался ЦПК-77. «Его больше нет, что-то внутри оборвалось». Рик просто замолчал, тяжело усваивая информацию. Ему потребовалось несколько секунд тишины, чтобы возразить. «Он погиб? Да нет, мы же с ним разговаривали. Вот буквально здесь. Он заходил проведать меня, и он был живой. Ну, может, тебе привиделось под наркозом или от шока?» — предположил док довольно спокойно, продолжая искать информацию в планшете. «Так бывает. Пишут вот, что спасать там было нечего. Судя по опубликованному отчету с той вашей миссии, он ушел на месте и мгновенно, почти без боли. Его просто испепелило взрывом. От него не осталось ничего, кроме горсточки пыли. Но он спас тебя и еще несколько твоих коллег». Схватив пикающую и мигающую, готовую к детонации голову врага и бросившись прочь, Рик прикусил губы, ощущая, как его сердце забилось чаще. Взрывом. Он вспомнил взрыв, произошедший после того, как им удалось снести врагу голову. Глаза ослепила яркая фиолетовая вспышка, а затем его настигла взрывная волна. Это было похоже по ощущениям, будто чемпион по боксу в тяжелом весе бьет прямым тебе в лицо, только по всему телу и в 10 раз сильнее. Волна оглушила его, буквально сбивая с ног, отбрасывая на несколько метров назад и безжалостно ударяя о что-то жесткое в полете, возможно, о ствол дерева. Прежде чем приземлиться, Рик несколько раз перевернулся в воздухе, а затем как раз потерял сознание. «Так Марти был боевым клоном», — произнес он почему-то, пытаясь справиться с эмоциями. «Это многое объясняет». «Да нет, я же помню, он был цел и жив. Я помню, как он сказал мне. Может, это был другой Марти?» Док приблизился, присаживаясь на табуретку около койки. Резиновые перчатки заскрипели на плечах ЦПК-77, слегка сжимая пальцы. «Слушай, я все понимаю, это тяжело и болезненно, но может тебя немного успокоит, что вы были просто коллегами по работе, не семьей, вы ведь не были родными». «Мы были друзьями», — ответил Рик. Док хмыкнул, нахмурившись и на секунду отводя в сторону глаза под зеленой маской, закрывающей половину его лица. «Друзья на работе? Ты бы еще любовника завел на работе. Мой тебе совет, не привязывайся ни к кому, не растрачивай себя на Марте. Ты с ума сойдешь оплакивать всех людей, которых ты рано или поздно потеряешь. Вселенная постоянно дает и отнимает. Она, это вселенная, она как шлюха. Она не любит тебя, просто дает тебе и забирает за это твои кровные, понимаешь? Постарайся относиться к ней проще, и она будет проще и легче с тобой. Хотя бы удовольствие получишь от жизни». Цинично. «Дорогой мой, если бы я не был циником, что за доктором и что за Риком я бы был?» — фыркнул док, подкатив глаза и мотнув головой. «Не думай, ты не особенный. Это случается со многими. Я видел кучу Риков, как ты. Я сам такой же. Был таким же, так что, серьезно, не растрачивай себя на Марте, да и на людей в целом. Дерьмо дерьма, а как иначе? Эх, вроде взрослый старикан, а так зелен. Вот увидишь, сведет тебя в могилу твоя доброта. Этот мир жесток и несправедлив, чувак, и ты ему никак не поможешь. Но если твое альтруистическое начало все же неистово требует сделать этот мир немного лучше, то переводись в спасательно-поисковый отряд. Будешь хоть не просто тщетно и бесцельно маяться туда-сюда, а искать потерявшихся мартириков, попавших в беду. Ладно, заболтался я с тобой», — подытожил док, поднимаясь. «Если захочешь выпить и поговорить еще за жизнь, позови меня в нерабочее время, окей? С радостью расскажу тебе, что за мразь эта жизнь Рика». ЦПК-77 проводил своего врача взглядом до закрывшейся двери, а потом тяжело вздохнул, закрывая глаза и погружаясь во внутренний монолог. «Марти, я ведь почти ничего о нем не знал. Все это было экспериментом. Может быть, на самом деле та организация, занимающаяся клонами, забрала его? Может, они все же тайно решили восстановить его для последующих исследований с другими Риками? Я уверен, он жив. Или я просто хочу так думать? По крайней мере, я надеюсь на это. Даже если мы никогда не увидимся вновь. Х01, просто будь живым». «Хорошо». Он снова закрыл глаза и вспомнил еще кусочек, когда он пришел в себя сразу после взрыва. В ушах звенело, вокруг суетились другие гвардейцы, пытающиеся разобрать завал и помочь пострадавшим товарищам. Оглушенные, все они двигались медленно, заторможенно и неловко, постоянно спотыкаясь. Пусть в глазах плыло, а правая рука по самое плечо была размолота и раздроблена в безобразный фарш и почти оторвана. Рик сделал попытку встать и найти глазами своего Марти. Черно-белые мальчики с виду почти не отличались ничем друг от друга, но его совершенно точно нигде не было, а позвать не хватало сил. Он видел все случившееся своими глазами, и где-то в глубине души он понимал, что случилось на самом деле. Но это было настолько травмирующий опыт, что мозг автоматически предпочел просто вычеркнуть этот момент из памяти. Но его тело понимало, его мышцы прекрасно помнили. Он поднялся и поковылял ближе к эпицентру взрыва, выходя на черный, покрытый сажей и пеплом круг, похожий на звезду со множественными острыми лучами, раскинутыми в разные стороны. Трудно вообразить, сколько воли Рику понадобилось вложить в те несколько шагов, чтобы встать в самом-самом центре на колени и потом лечь на пропахшее гарью место гибели Марти, растеряв все силы. В глубине души он, конечно, все сам понимал. Его нервная система просто пыталась защитить его от пережитого. Это была ложь самому себе во свое спасение. От нее становилось легче и проще, и чуть менее больно. Совсем чуть-чуть. Только тогда, в момент потери, Рик осознал, как сильно он привык к тому, что Х01 прикрывает ему спину. Неважно, был ли он настоящим человеком или всего лишь искусственной репликой, клоном. Принять утрату было ужасающе тяжело. Как и то, что начальство вскоре после небольшого выговора выдало Рику нового Марти на замену. Будто это было какое-то рабочее оборудование или служебная собака, а не живой человек. Рик старался игнорировать мысли об этом, они ему не нравились. Он понимал, что другим Рикам проще, когда они видят мир подобным циничным образом, но пытался закрывать на это глаза. Нельзя было винить их в том, что они боятся боли. «Ты лучший, Рик. Ты спасаешь невинные жизни. Так держать, дружище. Каждый новый день лучше предыдущего». Взгляд метнулся к маленькой фотографии Мартиха 01, прикрепленной в углу зеркала. «Сделай это ради него. Его новый напарник из измерения Y-60 был самым обычным мальчиком, если не считать парочки стоящих торчком звериных ушей и длинного игривого хвоста, что делало его похожим на котенка. Отчасти этот Марти действительно был из расы кошколюдей, отличающихся отменной интуицией и улучшенным восприятием, превосходящим по силе человеческие органы чувств. Он был гораздо более общительным, эмоциональным, беззаботным и тактильным, нежели клон Марти, даже немного навязчивым порой. Как и большинство кошачьих, он имел непреодолимую страсть к маленьким круглым предметам, которые можно было перекатывать, и свисающим кисточкам, к которым автоматически тянулись его руки, чтобы помусолить их. В целом он был довольно симпатичным и милым мальчиком, но Рик старался не привязываться к нему, держа с ним некоторую эмоциональную дистанцию, даже когда Марти открыто проявлял дружелюбие и был инициатором общения в нерабочее время. У этого Марти была семья, и он с самого первого дня их знакомства с Риком имел абсолютно голубую мечту познакомить его с ними. Тот либо вежливо отказывался, либо находил любые фантастические предлоги, чтобы улизнуть от этой участи. Ему было совсем не до этого. Он весь решил уйти с головой в работу, полностью игнорируя наличие какой-либо личной жизни. Новая работа ЦПК-77 и его второго напарника заключалась в поиске потерянных внуков, а иногда внучек, и их возвращении на цитадель для последующей реабилитации. Доктор оказался чертовски прав, когда предложил ему перевестись. Рик действительно искренне верил в то, что дело, которое ему поручили на этот раз, самое благородное, чем может заниматься Рик вообще помимо медицины, и что оно приносит окружающим лишь благо. Это была очень тяжелая, но вместе с тем интересная работа, в которой он отчетливо видел свое призвание. Он обожал помогать другим, и каждый новый спасенный нежно согревал его душу благодарными глазами, полными слез. Рик даже наконец-то бросил заниматься поиском настоящей информации по поводу Х-01, которой просто не существовало, почувствовав себя в своей тарелке, чего нельзя было сказать о его новом Марти. После одной из множества успешных поисковых миссий они сидели в любимом баре вместе с другими гвардейцами, выпивали и весело проводили время, отдыхая от работы и делясь новостями. Когда остальные коллеги уже разошлись, ЦПК-77 тоже собирался уже было уходить, как вдруг заметил, что его Марти выглядит тише и угрюмее обычного. Мальчик смотрел перед собой, вяло играя пальцами с зонтиком, оставшимся от его молочного коктейля. Это было на него совсем не похоже. «Эй, ты чё нос повесил?» – спросил Рик, пододвигаясь чуть ближе. «Что-то случилось?» Тот прижал ушки к голове, отворачиваясь и чуть замотав кончиком хвоста, как недовольная чем-то кошка. «Нет, ничего». Он отвернулся. «Так, это совсем не похоже на ничего. Ну-ка, давай, что случилось? Я чем-то обидел тебя?» Марти помолчал, а затем глубоко вздохнул. «Ты только не обижайся», — ответил он наконец. «И не то, чтобы я хотел ныть об этом, но мой Рик, он был лучше тебя. Ау, вот как, ты не ругаешься, не обижаешь меня. Ты хороший человек, наверное, но ты как будто даже смотреть на меня не хочешь, не то, чтобы проявить что-то. Я сначала думал, ты просто по жизни такой отстраненный, но ты улыбаешься и смеешься с другими людьми. Просто, я надеялся, что ты будешь хоть немного на него похож, но я тебе совсем не нравлюсь. Да и зря я себя пытаюсь обмануть. Он умер, и его уже никак не заменить. Дурацкая была идея, будто это мне поможет». Рик почувствовал себя очень виноватым. Он резко допил остатки вискаря, а затем поставил локоть на стойку и уронил голову на ладонь, закрыв лицо. «Ох, черт, прости меня, Марти. Я такой эгоист. Я так переживал потерю своего напарника, что совсем не задумывался о том, что ты переживаешь потерю дедушки». Затем он снова выпрямился, сжав прижатый к барной стойке кулак. «Мне уже давно следовало поговорить с тобой об этом и спросить, что все-таки случилось». Марти немного всхлипнул и чуть нахмурился. «Да там и ЕГЭ говорить-то ни о чем. Мой Рик просто идиот, подавившийся рыбной косточкой. Меня даже рядом не было в тот момент, я в школе был. Это так тупо, что даже смешно». Рик машинально схватился за горло, почувствовав фантомное першение. «Ауч!» Он отвел глаза и помолчал, задумавшись. «Ну, в любом случае смерть есть смерть и потеря есть потеря, какой бы глупой ни была причина. Думаю, я понимаю, что ты чувствуешь. Хм, слушай, может быть, я не смогу заменить тебе твоего родного Рика, а ты не заменишь мне того Марти, но это не значит, что мы не можем быть друзьями независимо от всего этого. верно, мы же люди в конце концов. Он похлопал мальчика по плечу, а затем провел рукой по голове и даже почесал за поднявшимся наконец ушком. «Прости, что был слишком холоден с тобой. Я рад, что ты рассказал мне об этом, и я обещаю быть с тобой более открытым. Если вдруг тебя будет что-то беспокоить, ты скажи, мы поговорим об этом, если хочешь». Марти наконец улыбнулся, поднимая ушки торчком и смотря Рику прямо в глаза. С тех пор они стали лучше понимать друг друга, хотя продлилось это недолго. Одно из их следующих заданий внезапно прервалось на середине, вынудив срочно вернуться обратно на цитадель. Это был настоящий кошмар. Рик бежал по коридору госпиталя вслед за каталкой, на которой бился в конвульсиях его Марти. Зеленовато-синие темные прожилки стремительно покрывали его кожу, расползаясь и разрастаясь под ней, как вздувающиеся вены. Из ушей, ноздрей и глаз уже пробивались маленькие темно-зеленые ростки, стремящиеся поскорее вырасти и охватить его голову. ЦПК-77 был напуган, но старался держать себя в руках. «Блядь, Марти, я же просил его не трогать, что попало». Но он все равно дотронулся до этого проклятого цветка. «Спокойно», — ответил док, бегущий рядом и старающийся уже на бегу помочь мальчику, проверяя его пульс. «Какого цвета были те цветы? Как они выглядели?» «Лиловые». «Да, лиловые, точно», — судорожно пытался припомнить Рик. Он дотронулся до них и что-то выстрелило в него. Не то шипами, не то семенами из стручка. Без лишних слов доктор пальнул из портальной пушки, чтобы сократить путь до операционной. ЦПК-77 залетел за ним по инерции, но док почти сразу показал на дверь, приказывая четким серьезным тоном: «Выйди, ты здесь не поможешь». Рик повиновался, на дрожащих ногах двигаясь назад спиной и удаляясь за дверь, плечом едва не врезавшись в косяк и спешащих на помощь двух ассистентов Марти. «Пожалуйста, помогите ему», — только и смог сказать он. Док тем временем зафиксировал каталку на месте, превращая ее в операционный стол, и взглянул на трясущегося мальчика, закатывающего глазные яблоки, под которыми кустились верткие шипастые стебли и плети. Изо рта и носа вместе со стеблями шла кровавая пена. Доктор скомандовал своим помощникам, чтобы дали ему одну из замедляющих сывороток, а затем ловким выверенным движением разрядил шприц в шею мальчика, надеясь на то, что это хотя бы немного замедлит рост стеблей. Однако, стоило ему только вытащить иглу шприца из-под кожи, как сквозь проделанную им дыру жадно вырвался очередной росток, стремительно набирая массу. Сыворотка не особо помогала, немного замедляя рост, но не останавливая. Тогда он дал команду помощникам обрубить стебли, хотя понимал, что корень находится где-то внутри, и смысл резать побеги, уже вышедшие наружу и набирающие бутоны, не очень-то велик. Очки рентгеновского зрения показали, что растение стремительно оплетает все внутренние органы Марти, прорастая их изнутри и вырываясь наружу через все дыры, даже через кожные поры. А затем что-то резко ударило прямо в маску, разбивая стекло очков и покрывая его паутиной трещин. «Назад! Всем назад!» — крикнул док, раскинув руки, чтобы отстранить и отдернуть мальчишек подальше от стола, и сам попятился, закрывая обоих собой и опуская взгляд под ноги, куда упал попавший в его маску предмет. Там, на полу, дрыгалось несколько семян странной формы, похожей на иглу с подвижным хвостом, как у головастика, скорее даже как у сперматозоида. Это сравнение наилучшим образом отражало то, чем на самом деле было это жуткое растение. На мгновение док поднял взгляд, видя, как ветвистые стебли поднимаются над уже бездыханным и почти полностью разорванным и растерзанным телом, устремляются под самый потолок, заполоняют пространство, а бутоны распускаются прекрасными лиловыми цветами, в сердцевинах которых уже зрели новые семена, жаждущие выстрелиться и любым способом попасть в кровеносную систему своей новой жертвы. Они угрожающе и любознательно обернулись в сторону Рика и его помощников. Выгнав ассистентов вперед себя, доктор выскочил из операционной, поспешно закрывая и блокируя за собой двери, а затем прижался к ним спиной, глубоко дыша и почти сползая вниз. В его руке была сжата надежно закрытая склянка с дрыгающимся и звенящим в ней семенем. «Вызовите наряд огнеметчиков в бронебойных скафандрах, и нахрен сожгите там все», — тяжело дыша, сказал он, и ударил ногой в бронированную дверь, когда к нему подошел кто-то из его коллег, взволнованно столпившихся рядом. Его взгляд поднялся и пересекся с кричащим взглядом оцепеневшего на месте ЦПК-77. Док лишь закрыл глаза и медленно покачал головой в ответ на его немой вопрос. В тот вечер они оба довольно долго молчали, сидели вместе плечом к плечу за одной барной стойкой, не скупясь на виски. «Какая ужасная смерть», — произнес ЦПК-77 лишь через 20 минут после того, как в красках услышал всю историю из первых уст. «Рик того Марти, за которым мы пришли туда, должно быть погиб точно так же, был разорван этими стеблями. Если бы я только доставил его в больницу чуть раньше, это не твоя вина», — ответил док наконец, — «и вообще ничья. Мы впервые столкнулись с этим и сделали все, что было в наших силах. Я отправил семена на более подробное изучение, так что твой напарник и тот парень по крайней мере погибли не зря. Теперь мы сможем найти способ, как бороться с подобной мразотой, если кто-то ее встретит. Это все, блять, его кошачьи повадки», — мрачно ответил Рик. Он так любил играть со всякими висячими штуками, он был таким забавным в эти моменты. На секунду Рик даже улыбнулся, молча вспоминая о чем-то, но затем его взгляд снова омрачился. «А у него ведь осталась семья в родном измерении. Что я теперь скажу родителям, потерявшим своего ребенка?» Док хмыкнул, покачивая рукой извиня льдом по стеклу. «Это прозвучит цинично, но, не парься, оставь это дело вербовщикам. Они подсунут его семье клона или андроида. Поверь, семейство даже ничего и не заметит. Неправильно это как-то», — вздохнул его собутыльник, опуская голову. «Зато никаких слез и сожалений. Эй, помнишь, что я говорил тебе? Не растрачивай себя на Марти, чувак, или твоя доброта однажды сведет тебя в могилу. Нервные клетки пусть и подлежат восстановлению, но мне с этим валандаться и лечить тебя лишний раз неохота. Так что ты бы себя поберег, тебе и так досталось. Вот, въеби лучше еще вискаря за мой счет, и все забудется». Хотел бы Рик все забыть, но не мог. На самом деле и не хотел вовсе. «Твоя работа опасна и непредсказуема, но кто поможет им всем, если не ты? Так держать, Рик, ты настоящий герой». Выпрямив спину и гордо подняв голову, ЦПК-77 пуще прежнего вдохновлял себя из зеркала перед началом очередного рабочего дня. Говоря честно, он уже порядком устал от всего этого, и устал улыбаться своему отражению так широко, и это было видно слишком отчетливо в первую очередь ему самому. Но он продолжал. Его взгляд метнулся на край рамы, где были бережно прикрепленные совершенно несерьезным цветным канцелярским скотчем 3 фотографии. Все они принадлежали разным Марти, которых он имел честь знать. В живых на данный момент оставался только один из них, третий, присоединенный к нему совсем недавно. Остальные двое, к сожалению, были уже мертвы. Рик вздохнул, чуть опустив голову и закрыв глаза, а затем отправился на встречу со своим новым напарником. Когда Рик впервые увидел Марти Т-45, он не знал, как же теперь реагировать на него. Не знал, получится ли держать с ним исключительно деловую дистанцию, чтобы, не дай бог, не привязаться к нему, как к двум предыдущим. Ему было просто страшно снова сдружиться с кем-то и неизбежно потерять его. Это был совсем другой мальчик, он не был навязчивым, не был и слишком официальным и холодным. Он будто бы был простым. Он улыбался Рику мягко и сдержанно, смотрел на него не отрываясь, наблюдал, но тактично, почти не задавал никаких личных вопросов и не поднимал больных тем. В первые несколько дней они оба практически не разговаривали друг с другом ни о чем, кроме рабочих моментов. Рик посчитал это золотой серединой, а потому вскоре и вовсе успокоился и почти перестал переживать. Но однажды один из его коллег Риков перехватил его в общей раздевалке. «Эй, W7!» Он слегка прихватил его за локоть, подойдя со спины, отчего тот вздрогнул, но совсем немножко. «Чего тебе?» — откликнулся он, дружелюбно улыбнувшись, явно видя, что его двойник ведет себя шутливо и скорее всего хочет разыграть его или рассказать что-то забавное. «Ты уже знаешь, что кое-кто в тебя втюрился, я-я», — произнес тот, показывая на ЦПК-77 обоими указательными пальцами и играя плечами и корпусом. Рик подзавис, пытаясь вспомнить, когда он вообще последний раз контактировал с женщиной или чем-либо еще на нее похожим, а также каким образом его коллега мог узнать о его личной жизни, чтобы утверждать подобным образом. «Нет, кто?» — спросил он, так и не найдя в голове подходящих кандидатур. «Тот, кто постоянно всех о тебе спрашивает», — снова пропел коллега. Остальные присутствующие реки за его спиной стали шептаться и странно хихикать, продолжая заниматься своими делами, но косясь в его сторону. ЦПК-77 чуть нахмурился, развел руками и покачал головой, изобразив своим лицом ни одной идеи вообще. «Твой Мартии». Присутствующие рассмеялись громче. «Хех», — Рик подкатил глаза, улыбнувшись, и дружески ударил двойника в плечо кулаком. «Дурень, ничего лучше не мог выдумать?» – спросил он с усмешкой. «А ты спроси его сам. Думаю, его реакция тебя удивит», – ответил тот, повернувшись спиной и удаляясь по своим делам. Рик не воспринял это всерьез, но тем не менее, когда они отправились на патрулирование космических пространств в поисках сигналов бедствия, он решил все же понаблюдать за Марти. Тот вроде ничем особым себя не выдавал, он вел себя как обычно. Как обычно, только теперь Рик обратил на это более подробное внимание. Теперь он замечал, что Марти смотрит на него при любой удобной возможности и отводит взгляд, если Рик его на этом ловит. И чем дольше эти игры в гляделки продолжались, тем более вспотевшим ЦПК-77 себя чувствовал. Сосредоточиться на поиске сигналов было невозможно. Дальше он просто смотрел на Марти в чуть искаженном отражении в лобовом стекле. И, да, Марти продолжал рассматривать его. Рик не мог понять, самоубеждение ли все это или же. Он вдруг заглушил мотор служебного космолета. Мерный гул турбин стих, оставив транспортное средство просто парить по инерции, постепенно замедляясь в тишине. «В чем дело, Рик?» – насторожился Марти. «Че-то происходит? Какая-то опасность?» Тот ответил не сразу, почесывая затылок и посмеиваясь нервно. «Слушай, Марти, хах, это не совсем рабочий момент. Ты случайно не хочешь сказать мне что-то? Что-то, что возможно беспокоит тебя и заставляет испытывать стыд?» «А, хм, о чем ты? Я не имею ни малейшего понятия, Марти. Я не использовал на тебе прибор для чтения твоих мыслей. А если бы использовал, то, наверное, не стал бы спрашивать». Тот замешкался, отводя глаза и обдумывая что-то несколько секунд. Он тоже занервничал. «Вот же ж срань!» Рик крепче стиснул зубы, ожидая ответа. «Я теперь не уверен, хочу ли я об этом знать на самом деле. Это ж пиздец. Ну, вообще, ну, да», — ответил тот наконец. «Ну раз уж ты спросил, тогда я скажу». Мальчик глубоко вдохнул, будто собираясь с мыслями. «Слушай, Рик, я, наверное, очень глупо и лезу не в свое дело. Так вот, у меня никогда не было настоящей семьи, да и своего Рика, и я не знаю, как у вас все заведено. Но если честно, я не знаю, правильно ли это. Насколько я понял, большинство из вас вообще не любит всякие сопливые вещи. Ну знаешь, ближе к делу, Марти, ближе к делу». Рик нервно сжал губы в узкую полоску, вцепившись безумными напряженными глазами в космос, а пальцами в штурвал, будто это могло удержать его на месте. «В общем, если честно, иногда мне кажется, что ты несчастен. То есть, иногда мне кажется, что тебе очень грустно. Я тебя почти не знаю, и не знаю, что ты чувствуешь на самом деле. Но я бы не хотел, чтобы тебе было плохо, но я не знаю, как бы я мог помочь тебе. Ты мой первый Рик, и я не знаю, как говорить о таких вещах с дедушкой, с Риками. О, Господи, я знаю, что тебе должно быть пришлось нелегко. Я не первый твой Марти и все такое. Я хотел бы быть, ну, знаешь, я хотел бы, чтобы ты не чувствовал себя одиноким, Рик. Я просто хочу». Марти запнулся и закрыл лицо руками. «Господи, почему говорить так сложно? Я же так много раз это репетировал у зеркала. Ну почему я такой бестолковый и бесполезный? А, ну да, я же Марти. Эй, не принижай себя». Наконец подал голос растрогавшийся Рик, старающийся тем не менее удержать строгое лицо. «И это все, это ты хотел сказать, ничего больше? Да, да, я просто думал, мы могли бы чаще тусить друг с другом, играть в приставку и всякое такое. А о чем ты подумал?» Тут уже Рик отвел взгляд. «Да ничего, просто у тебя пубертатный период в расцвете, а из постоянной компании у тебя только я. Так что, ну, мало ли что, с 3% мальчиков такое может произойти. Я так думаю». «Че что?» – удивился Марти, а потом запротестовал. «Не еет, как ты вообще мог о таком подумать? Что за мерзость? Сам не знаю, как это мне пришло в голову. Другому мне», – пояснил Рик, снова заводя машину и тихонько трогаясь дальше. «А», – мальчик успокоился. «Тогда понятно». Некоторое время они провели в немного неловкой тишине, но затем Рик задумался и решился на вопрос, а точнее предложение. «Хм, слушай, Марти, а давай на завтра возьмем отгул, сходим куда-нибудь, посидим, может в кино или закажем пиццу домой, или суши. Мне кажется, у нас обоих есть пара историй в кармане. Что скажешь?» Мальчик заметно обрадовался и дружелюбно улыбнулся ему в ответ. «Конечно, было бы круто. Можно ко мне, у меня приставка есть, можно зарубиться во что-нибудь». Затем они еще немного помолчали, раздумывая о чем-то, Но потом Рик вдруг признался: «Я тоже иногда репетирую перед зеркалом». Обещанная приставка так и оставалась нетронутой весь день и вечер. Разговор по душам увлек их обоих намного больше и глубже, чем они могли себе представить. «Я вот часто задавался логичным вопросом», — рассуждал Рик, — «а задумывался ли кто-то из Риков настолько же глубоко, как я, о том, сколько их двойников по тем или иным причинам гибнет на просторах мультивселенной буквально каждый день? И ты тоже», — Рик продолжал, — «ведь многое может случиться. Если из двоих выживает Рик, у него есть все шансы вернуться домой и при желании начать все сначала. Но если Рик погибает и выживает Марти, он с большей вероятностью потеряется без вести в чужом опасном мире». «Да, именно». На эмоциях Марти чуть не снес рукой стакан с лимонадом, но вовремя поймал его, не дав ему соскочить со стола. Их шансы на выживание в общем и целом сравнительно невелики. А сколько безриковых Марти осталось после того случая со злобным киборгом? «Ох, не напоминай, мне этот Рик в кошмарах снится. Мороз от него по коже». Рик поморщился. «Кем надо быть, чтобы хладнокровно убить столько Риков и истязать столько невинных Марти? Не представляю, а сколько Марти могут быть все еще не найдены? Наверняка некоторые из них после случившегося в ужасе разбежались, куда глаза глядят». «Ты прав, Марти». Рик вдруг вскочил с кресла, экспрессивно поднимая стакан над головой и потряхивая им так, что через край даже выплеснулось немного жидкости. «Марти, мы обязаны их найти. Всех до единого. Возможно, многие так и остались на той планете, обезумев от страха и боли и убежав так далеко, как только могли». Он закрыл глаза и выпрямил спину, чувствуя себя взбудораженно как никогда, хотя за весь день не выпил ни капли спиртного. «Клянусь, что с этого момента я не успокоюсь, пока не верну всех Марти, которых не удалось вывести из логова серийного убийцы-киборга». Его напарник тоже вскочил, выпрямившись. «Подписываюсь под каждым словом. Мы найдем этих Марти, или мое имя не Марти Смит, а твое не Рик Санчес, или какое там у тебя, ну да, правильно». Рик озадаченно стушевался, удивившись: «А что, бывают другие?» Марти пожал плечами: «Когда я проходил военную подготовку, я был знаком с одним Марти, Рик друга которого по паспорту значился как Гвин, но был технически Риком». «Серьезно?» ЦПК-77 даже прыснул от смеха. «Вселенная не перестает меня удивлять». Затем Рик успокоился. Они оба замолчали, глядя друг на друга и понимая в тот момент, что это именно то, чего им не хватало так долго. Им обоим нужен был кто-то, с кем можно было обсудить все эти мысли, кто-то, кто бы не поднял ни смех их мечты, кто не осудил бы их наивную веру в лучшее, их желание сделать мир добрее. Их стаканы столкнулись друг с другом краями, тихо и приветливо звякнув, а свободные руки соприкоснулись в крепком рукопожатии. «За клятву!» Оба выпили, осушив свои стаканы до дна, будто в них была не газировка, а шампанское, не меньше. «Бог ты мой, сколько уже времени!» — воскликнул Рик, взглянув на часы. «Боюсь, нам надо заканчивать, иначе мы совсем не выспимся. А ведь совсем не хочется, хочется говорить и говорить. Давно такого не было, и я чувствую то же самое». Марти усмехнулся. «Ничего, потом еще поговорим, у нас много времени». Рик еще долго медлил прежде чем уйти, оглядываясь назад, но потом все же открыл портал, махнув Марти рукой и пожелав спокойной ночи, а затем переместился в соседнюю комнату, идентичную той, в которой он только что был. Он подошел к панорамному окну, остановившись около него, и еще долго смотрел на звезды, мерцающие вдали. Рик почему-то знал, что Марти тоже смотрит на них, обдумывая этот вечер и все, что они обсуждали до этого. Он желал запомнить этот момент в деталях и навсегда. Они оба желали, ведь все с тех пор было именно так, как они и загадали. Мысли о злом Рике, мысли о том, что он творил с тысячами лишившихся своих дедушек Марти, холодили кровь в жилах и будоражили воображение гвардейцев вплоть до ночных кошмаров, но заставляли каждый день двигаться вперед к намеченной цели. Пусть прошло достаточно много времени, и на цитадели уже успело произойти еще несколько громких событий, ЦПК-77 не прекращал поиски даже когда их правительство отозвало основные силы от этого трижды проклятого места. Рик неустанно настаивал на том, чтобы их команду раз за разом отправляли именно туда, и оказывался прав. Иногда им с его Марти действительно улыбалась удача. Они до сих пор находили там потеряшек, в том числе на километры вдали от логова психопата. Однажды сканер очередной раз засек слабые биологические сигналы, предположительно принадлежащие человеку или человекоподобному существу. Не было никаких сомнений в том, что это один из тех самых отбившихся Марти. Рядом было озеро, в которое впадала небольшая быстрая река, берущая начало где-то далеко-далеко, под снежной вершиной горного хребта. В целом тихое, живописное и крайне умиротворяющее местечко. «Нашел его?» – спросил заскучавший рассматривать все эти красоты напарник. «Сужаю поиск», – ответил Рик сосредоточенно. «Он должен быть где-то тут, но что-то блокирует сигнал. Возможно, нам имеет смысл поискать какую-нибудь пещеру или вроде того». Марти огляделся, поднимая голову и впиваясь взглядом в белеющие вдали ледяные шапки горных вершин. «Надеюсь, его не понесло в горы и не накрыло лавиной. Ненавижу горы. Они красивые только издалека, а вблизи это сплошные боли и разочарования. Знаешь, ну, все эти перепады высот, смена погоды, горная болезнь, осыпающиеся камни. Да кто вообще в здравом уме захочет переть в горы?» «Да уж», — хмыкнул Рик, хмурясь и не отводя взгляда от прибора. «Надеюсь, он тоже не любит горы, как и ты. И я не думаю, что он ушел так уж далеко, чтобы попасть под лавину или оползень. Он где-то рядом, где-то здесь». Марти снова огляделся вокруг, оборачиваясь, а потом вдруг застыл, заметив что-то интересное. «Хей, Рик, погляди-ка, это разве не пещера? Вон там, под скалой, где эти висячие растения, плющи или вроде того. Все, как ты и говорил». Рик чуть пригнулся к руке Марти, чтобы проследить за его пальцем, указывающим куда-то в сторону горы. «Там, под плотной завесой растений, впрочем, больше похожих на висячий мох, чем на плющи, действительно была какая-то довольно темная дыра в скалах. Трудно было определить с такого расстояния, насколько глубока была эта пещера или грот, но это, определенно, походило на отличное укрытие, внутри которого вполне мог скрываться их клиент. О, да, бинго, молодец, Марти». Рик радостно рассек кулаком и локтем воздух, а затем звонко дал напарнику 5. Теперь дело за малым, он так думал. Пещера и правда оказалась довольно глубокой, настолько, что сначала пришлось включить подсветку на оружии. Но пройдя еще чуть дальше, гвардейцы обнаружили фосфорицирующие холодным голубовато-зеленоватым свечением камни и сталактиты. Некоторые из них срастались с полом, образуя естественные колонны. Тут было уже настолько светло, что фонарики были не нужны. Звонкие звуки падающих на каменный пол капель почему-то вызывали мурашки. Было в них что-то тревожное.